Духовенство, синклиты, чины государственные, с хоругвями церкви Отечества, при звуке всех колоколов московских и восклицаниях народа, упоенного радостью, возвратились в Кремль, уже дав самодержца России, но еще оставив его в келии. 26 февраля 1598 года, в неделю сыропусную, Борис въехал в столицу. Встреченный пред стенами деревянной крепости всеми гостями московскими с хлебом, с кубками серебряными, золотыми, соболями, жемчугом и многими иными дарами царскими, он ласково благодарил их, но не хотел взять ничего, кроме хлеба, сказав, что богатство в руках народа ему приятнее, нежели в казне. За гостями встретили царя Иов и все духовенство, за духовенством синклит и народ. В храме Успения, отпев молебен, патриарх вторично благословил Бориса на государство, осенив крестом животворящего древа. И клиросы пели многолетие как царю, так и всему дому державному. Царице Марии Григорьевне, юному сыну их Феодору и дочери Ксении. Тогда здравствовали новому монарху все россияне. А патриарх, воздев руки на небо, сказал: «Славим тебя, Господи, ибо ты не презрел нашего моления, услышал вопль и рыдания христиан, приложил их скорбь на веселье и даровал нам царя, коего мы денно и ночно просили у тебя со слезами». После литургии Борис изъявил благодарность к памяти двух главных виновников его величия. В храме святого Михаила пал ниц пред гробами Иоанновым и Феодоровым, молился и над прахом древнейших знаменитых венценосцев России, Калиты, Донского, Иоанна III, да будут его небесными пособниками в земных делах царства. Зашел во дворец, посетил Иова в обители Чудовской, долго беседовал с ним наедине, сказал ему и всем епископам, что не может до светлого Христова воскресения оставить Ирины в ее скорби, и возвратился в Новодевичий монастырь, предписав Думе Боярской с его ведомой разрешения управлять делами государственными.